Приветствую вас, дорогие друзья. Мне часто пишут в личные сообщения, и, как правило, все эти вопросы повторяются. Я кропотливо собирала все ваши вопросы, и сегодня хочу поговорить, так сказать, о наболевшем. Видео обещает быть очень насыщенным и информативным. Позже все сегодня сказанное будет в виде текста и по частям опубликовано у меня на странице ВКонтакте. Ссылочка в описании к ролику. Сегодня я хочу очень подробно рассказать вам про 307 статью Гражданского кодекса. Расскажу, как на самом деле снижается неустойка по 333 статье. Затрону тему уголовной ответственности за неуплату по кредитам и займам. Также хочу развеять некоторые коллекторские мифы, дам полезные советы, как защитить себя от коллекторского произвола, и на десерт расскажу о важности персональных данных, об отзыве согласия на их обработку и поясню, что же такое отказ от взаимодействия. Итак, начнем. А начать я хочу с пояснения 307 статьи Гражданского кодекса. Самое распространенное заблуждение, что должник имеет право воздержаться от оплаты, согласно 307 статье Гражданского кодекса. Да, не буду скрывать и отрицать, что раньше я и сама в это свято верила. Но, изучив трактовку и судебную практику по этому вопросу, я свою ошибку осознала и больше в разговорах с коллекторами и представителями банков эту статью не употребляю. Теперь давайте разбираться вместе. А для этого обратимся к части 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу обязательства одно лицо, должник, обязано совершить в пользу другого лица, кредитора, определенное действие, как то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Именно эта фраза «воздержаться от определенного действия» и создает иллюзию, что должник имеет право не платить. Однако по смыслу статьи все немного иначе. Здесь имеются в виду договоры, предметом которых является воздержание от определенных действий. Например, согласно статье 892 Гражданского кодекса, пользование вещью, переданной на хранение – хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью. Иными словами, должен воздержаться от определенного действия. А так как кредитный договор не является договором, предметом которого является воздержание от определенного действия, то в этом случае статья 307 неприменима. Следующее заблуждение связано с отменой всех накруток на сумму займа. К сожалению, это немного не так. На основании пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Хочу обратить ваше внимание, что данная статья касается только неустойки, но ни в коем случае не процентов за пользование займом. Здесь применим федеральный закон номер 554. И еще очень важно понимать, что в статье речь идет о явно несоизмеримой неустойке. Например, задолженность с процентами 10 тысяч рублей, а неустойка 100 тысяч. В этом случае в своей защите должник может применить статью 333. А вот если при сумме задолженности в 10 тысяч рублей неустойка, к примеру, 1000 рублей, то тут вряд ли судья что-то отменит. Итак, с Гражданским кодексом мы с вами разобрались. Теперь предлагаю плавно перейти к уголовной ответственности за неуплату долгов. Здесь тоже существуют мифы, в которые люди, попавшие в затруднительную ситуацию с выплатой по кредитам, свято верят, потому что их в этом убедили сотрудники служб взыскания. Итак, Пункт 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования» гласит: «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщикам путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и/или недостоверных сведений, наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев. Хочу пояснить, что если вы не предоставляли ложных сведений при оформлении кредита или займа или поддельных документов, данная статья к вам неприменима, даже если вы не внесли ни одной оплаты. В 100% случаев такие заявления от кредиторов заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела. А вот внесение по 100-200 рублей в месяц приводит к прерыванию течения срока исковой давности. Я про срок исковой давности очень подробно рассказала в одном из видео. У вас в правом верхнем углу появится подсказочка. Кто не видел, посмотрите, очень все подробно я рассказываю по этому поводу. И хочу перейти к еще одной интересной коллекторской байке. Это уклонение от погашения кредиторской задолженности. Статья 177 Уголовного кодекса. Это просто шедевр юридической неграмотности. Данная статья применима только после суда. Подчеркиваю, только после суда. И в том случае, если правонарушение было совершено в крупном размере. Крупным размером признаются стоимость, ущерб, доход или задолженность в сумме, превышающей 2 250 000 рублей. Все вышеописанные заблуждения имели место быть в реальности среди не только моих подписчиков, но и клиентов. Поэтому прошу вас, друзья, если вы решили самостоятельно защищаться в спорах по задолженности, то досконально изучайте вопрос, просматривайте судебную практику, читайте комментарии к статьям или обращайтесь к профессионалам. Теперь хочу перейти к некоторым самым распространенным байкам и пугалкам от коллекторов и служб взыскания. Каждый человек, имеющий опыт общения с отделами взыскания или коллекторскими агентствами, знает, что приятного в этом крайне мало. Однако большинство этих пугалок не имеют ничего общего с реальностью. Ни для кого не секрет, что взыскатели из колл-центров работают по заранее изготовленным скриптам. Эти скрипты составляются в лучших традициях нейролингвистического программирования и по технике продаж. Ведь основной задачей взыскателя является что? Правильно, мотивация должника на оплату. И сегодня мы с вами рассмотрим самые популярные из них. Начнем. Первое. Назовите дату рождения для идентификации вашей личности. Во-первых, в телефонном формате вы не обязаны никому ничего называть. Во-вторых, непонятно, как вообще можно идентифицировать человека по дате рождения. Ведь эту дату рождения может знать как минимум мама, папа, брат, сестра и еще куча друзей и просто знакомых. И в-третьих, ни один законодательный акт вас не обязывает проходить идентификацию. Второе. По какой причине вы не вносите оплату? Цель этого вопроса – заставить должника оправдываться, после чего, скорее всего, взыскатель возьмет на себя доминирующую роль и строгим голосом будет вас отчитывать. Третье. Мы будем звонить вашим родственникам, знакомым, коллегам, соседям, то есть будем звонить вашему окружению. Согласно 230-му федеральному закону, взыскатели имеют право взаимодействовать с третьими лицами при осуществлении следующих условий. Первое. Должником было дано письменное согласие на взаимодействие с третьими лицами, а третьими лицами не было выражено своего несогласия относительно общения с ними. Звонки людям, не указанным вами в договоре, могут быть классифицированы как нарушение 152 федерального закона о персональных данных и статьи 183 уже Уголовного кодекса «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Наличие задолженности не лишает вас гражданских прав. Обо всех неправомерных действиях взыскателей обязательно нужно сообщить в службу судебных приставов и Роскомнадзор. Переходим к следующему пункту, пункт номер 4. Если у вас нет денег на оплату кредита, как вы содержите ребенка? Мы сообщим об этом в органы опеки. Это вообще просто классика жанра. Это очередная попытка психологического воздействия, не имеющая ничего общего с действительностью. Органы опеки оставляют за собой право не рассматривать анонимные жалобы. Пятое. Запрет кредитования вам и вашим родственникам. Это вот излюбленная пугалка Восточного банка, так называемая семейная кредитная история. Семейная кредитная история существует исключительно в воображении тех самых ярых взыскателей из Банка Восточной. За невыполненные обязательства одного человека не могут отвечать его родственники. Часто кредиторы упоминают о статье 45 Семейного кодекса. Это обращение взыскания на имущество супругов. Однако для применения этой статьи суду необходимо иметь доказательства, что заемные средства были потрачены на нужды семьи. Пункт номер 6. Вы не сможете устроиться на хорошую работу. Согласно 64-й статье Трудового кодекса, наличие просроченной задолженности не может являться отказом при приеме на работу, а необоснованный отказ запрещен. Как видите, большинство основных пугалок взыскателей являются не более чем способом психологического воздействия. Конечно же, лучше исполнять свои финансовые обязательства в срок или не иметь их вообще. Но если вы уже попали в сложную финансовую ситуацию и имеете просроченную задолженность, не доводите себя до нервного срыва, веря во все, что вам говорят сотрудники служб взыскания. Теперь хочу перейти к обработке персональных данных, к отзыву согласия на обработку персональных данных и отказу от взаимодействия. Хочу напомнить, что обработка персональных данных регулируется федеральным законом от 27 июля 2006 года номер 152. Федеральный закон о персональных данных. В соответствии с этим законом персональные данные представляют собой любую информацию, относящуюся к физическому лицу, субъекту этих данных. Под обработкой персональных данных понимается любое действие с ними, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, удаление и уничтожение. По общему правилу, обработка персональных данных и передача этой обязанности другому лицу допускается только с согласия субъекта данных. При этом согласие на обработку данных в любой момент может быть отозвано. Без него операторы по обработке персональных данных и иные лица, получившие доступ к вашей личной информации, не вправе раскрывать и распространять эти данные, если иное не предусмотрено федеральным законом. Выдавая кредит, банк обычно получает у заемщика письменное согласие на обработку и передачу его персональных данных третьим лицам, в частности коллекторам. Вместе с тем, законодательством предусмотрено право заемщика отозвать это согласие. Так, закон защищает должника, если он при заключении кредитного договора или договора займа не подумал о возможных негативных сценариях. Для реализации указанного права достаточно сообщить кредитору об отзыве согласия на обработку персональных данных заказным письмом с уведомлением о вручении. Но на этом все может и не закончиться. Дело в том, что закон о персональных данных предусматривает исключение, когда согласие на обработку данных не требуется. К примеру, их обработка допускается, если эта обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем, либо или поручителем, по которому является субъект персональных данных. Если эта обработка необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, то есть согласно 230-му федеральному закону. И в тех случаях, когда заемщик не предоставил банку универсальное согласие или отозвал его, кредитная организация может сослаться на вышеупомянутые исключения, тем самым якобы подтверждая правомерность передачи данных третьим лицам. Между тем, ссылка эта сомнительная, поскольку заемщик не является стороной по договору, заключенного между банком и коллекторами. Судебная практика подтверждает, что передача банком по агентскому договору другой организации персональных данных заемщика без его согласия недопустима. Теперь давайте разберемся, что же такое отказ от взаимодействия. Заемщикам, которых коллекторы донимают звонками в урочное и в неурочное время, опытные товарищи на форумах советуют первым делом написать и отправить всем кредиторам именно отказ от взаимодействия или заявление об отказе от взаимодействия. Считается, что такое письмо позволяет полностью избавиться от звонков назойливых взыскателей. Так ли это? Давайте разбираться в деталях. Полное название документа, закрепленное приказом Федеральной службы судебных приставов от 18 января 2018 года, заявление должника о взаимодействии с кредиторами или коллектором путем личных встреч, телефонных переговоров, а также путем отправки телефонных, телеграфных, электронных сообщений только через представителя или об отказе от взаимодействия указанными способами. Это статья 8 Федерального закона номер 230 и закрепляет основные нормы и правила, связанные с действием этого заявления. Письмо об отказе от взаимодействия можно направить как в банк, так и в микрофинансовую организацию, так и в коллекторскую службу и агентство по взысканию просроченной задолженности. Здесь есть один важный нюанс. Закон позволяет полностью отказаться от общения с коллекторами только после того, как прошло 4 месяца с момента начала просрочки по платежам. Это значит, что если направить такое письмо раньше, оно будет считаться недействительным и не избавит вас от телефонных звонков и личных контактов с представителями служб взыскания. Однако есть еще один вариант – сообщить о своем решение общаться только через представителя, доверенное лицо должника. Огромный плюс этого варианта – использовать его можно буквально с первого дня просрочки. Именно с этим человеком коллекторы будут вести свои переговоры о возврате долга, не беспокоя при этом заемщика. Однако есть важный нюанс – выступать таким лицом по закону может только адвокат. Подчеркиваю, только адвокат и никакое другое лицо. То есть ни юрист, ни знакомый, ни мама, папа, никто. Только адвокат. Такое требование возникло, потому что закон защищает и права взыскателей тоже. Итак, у вас, как у должника, есть два варианта. Дождаться, пока с момента просрочки пройдет 4 месяца, и тогда направить письмо в банк или коллекторское агентство с отказом от взаимодействия, или обратиться в юридическую компанию и оформить письмо об общении через доверенное лицо, то есть через адвоката. Коллектор или кредитор обязаны прекратить взаимодействие с вами со дня получения заявления. Они не смогут звонить вам, звонить вашим коллегам и родственникам, не смогут писать вам на электронную почту, а также приходить домой. После того, как заемщик отказался от взаимодействия, у кредиторов остается только один вариант возврата задолженности – через суд. Ну, а если задолженность превратилась в навязчивый террор со стороны взыскателей и морально вы уже близки к срыву, то здесь вам пригодятся мои простые советы законной защиты ваших интересов. Итак, если точка невозврата пройдена, и вы оказались в сложной финансовой ситуации, имея при этом просроченную задолженность, давайте разберемся в законности полномочий отдела взыскания. Прежде всего, нужно понимать, что банк МКК или МФО, коллекторы – это обычное юридическое лицо. Соответственно, никаких полномочий, кроме тех, что прописаны в законе и кредитном договоре, вышеупомянутые не имеют. Если у вас есть задолженность по кредитам или займам, в первую очередь нужно изучить 230-й федеральный закон. И вы будете знать, как правильно общаться со взыскателями и как защитить свои законные права. Предлагаю рассмотреть ваши основные аргументы. Первое. Если кредитор привлек к возврату просроченной задолженности коллекторов, он обязан уведомить вас в течение 30 дней, направив такое уведомление по Почте России, либо курьером лично в руки. Иные способы уведомления имеют место быть только при заключении между вами и кредитором дополнительного соглашения. Пока кредитор этого не сделал, можете с коллекторами свою задолженность даже не обсуждать. Второе. Привлекать к возврату просроченной задолженности кредитор имеет право только те компании, которые состоят в реестре ФССП. Третье. Кредиторы и их представители имеют право звонить вам не более одного раза в сутки, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц. Естественно, при каждом звонке кредитор или его представитель обязан назвать фамилию, имя, отчество и полное наименование кредиторов. Четвертое. Запрещается оказание на должника психологического и морального воздействия. Угрозы, оскорбления, употребление выражений, уничижающих честь и достоинство человека. И также запрещено введение должника в заблуждение. И звонки в ночное время также запрещены. Пятое. Взыскатели не имеют права звонить вашим родственникам, друзьям, работодателю и так далее, если а. вы не дали на это своего письменного согласия, и б. третье лицо, которому осуществляется звонок, выразило свое несогласие со звонками. Шестое. Любым способом распространять о вас информацию оскорбительного характера, а также информацию о вашей задолженности, также запрещено. Седьмое. Кредиторы и их представители имеют право посещать вас по месту регистрации не чаще 1 раза в неделю, но вы даже не обязаны с ними общаться и можете даже не открывать им дверь. Но нужно сказать, что на практике личные встречи происходят крайне редко. И отдельно хочу обратить ваше внимание на осторожность в социальных сетях. Ведь вы и только вы в силах защитить свои честь и достоинство от нападок взыскателей. Главными вредителями в этом направлении я считаю МФОшки. Как показывает практика, не коллекторы, а именно сотрудники МФОшек, которые жаждут выслужиться перед руководством, опускаются до поливания вас грязью в социальных сетях. Если у вас уже есть или только намечается задолженность в МФО, первым делом вам нужно создать новую страницу в социальных сетях, будь то ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и все остальное. Я подчеркиваю новую страницу. Назвать эту новую страницу, например, вашим именем и отчеством, чтобы взыскатели не смогли найти вас по фамилии. На эту новую страницу необходимо перенести всех друзей. Старую страницу нужно удалить. Не переименовать, не ограничить доступ, а именно удалить. Так вы сможете избежать угроз распространения вас порочащих сведений среди ваших друзей, ведь лучше, как говорится, перебдеть. Если ваши законные права и интересы были нарушены, вы имеете право пожаловаться на действия взыскателей и привлечь их к ответственности. Написать жалобу на действия кредиторов или их представителей вы можете в Федеральную службу судебных приставов, Роскомнадзор и Центробанк. В последнее время судебные приставы крайне щепетильно относятся к соблюдению взыскателями законодательства, и ваша жалоба не останется без внимания. Однако не забывайте прикреплять доказательства незаконных действий, например, аудио-видеозаписи, детализацию звонков и скриншоты сообщений. И вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и консультацию. Напомню, что консультация бесплатная, и мои контакты, как всегда, в описании под каждым роликом. Спасибо вам за внимание и хорошего вам дня!